Приветствую, братья и сестры. У меня свидетельство на тему, как пожилые люди участвовали в моей жизни. Вот. И когда такой вопрос как бы был задан, мне вот вспомнился мой дедушка, вот как он однажды поучаствовал именно в моей духовной жизни. Хочу рассказать вот этот случай. Родился я в христианской семье, все вы знаете, вот. Но потом наступил такой момент, когда я как бы в Бога перестал верить, Бога ненавидел, вот, и как бы не боялся грешить и делать различные такие вот плохие вещи. Вот, и потом связался со своими там двоюродными братьями, вот, мы стали очень хорошо дружить, у нас очень много двоюродных братьев, сестер, вот, и мы стали вот так общаться. И у нас был дедушка, сейчас он уже умер, вот, и мы знали, что у дедушки был сын, и сын был богатый, он занимался бизнесом, вот, и этот сын у него умер, погиб, вот, молодым, и какое-то наследство досталось именно нашему дедушке, вот, и мы это знали, что у дедушки есть как бы деньги, вот, и мы, как бы вот, когда начали так дружить, общаться с двоюродными братьями, все больше и больше погружались в такой, как бы вот, грех, различное такое бесчестие. Вот. И мы выпивали, вот, бывало, вот, и всякие, как бы, делали плохие дела. И потом вот пришла такая мысль, когда не было финансов как-то вот повеселиться, да, что вот можно у дедушки стащить, своровать. Вот. И у нас даже была такая вот время от времени такая система. Мы приезжали как бы навестить дедушку, у него был забор, дача. Вот, и вот мы, внуки, приезжали, и кто-то, пока еще дедушке не позвонили, перелазил через забор, прятался где-то на участке, а остальные, например, двое или трое звонят, вот, и как бы дедушка выходит, вот, привет, дедушка там, а кто-то уже, кто перелез, залазит в дом, вот, и там по карманам, вот, берет деньги там, сколько-то, ну, не сильно много, чтобы не было заметно. Ну, и все так побыли и уехали. Вот, и время от времени мы так делали, вот. И потом, когда я покаялся, ну, Бог вот от всего освободил, вот, и я не задумывался о том, что как-то, вот, про дедушку я не вспоминал, что я плохо вот так вот вероломно поступал против дедушки. И потом Бог ясно в один момент вот мне прям показал, что как бы у дедушки покаяться, да, попросить прощения, признаться, он еще жив. Вот. И такая это страшная такая мысль, как сказать это. Дедушка, наверное, будет ругаться и вообще навсегда как бы глаза на тебя закроет, да. Вот. Но мысль была такая ясная, как бы, и сколько я не пытался, может быть, от этого отойти, все равно, слава Богу, собрался, приехал однажды к дедушке туда же на дачу, переживая, боясь, как бы, да, уже будучи христианином, вот, признаться. И думаю, как же отреагирует дедушка, что сейчас он будет говорить, как он себя поведет, этот страх. И когда я сказал, что дедушка, вот мы тебя обкрадывали, мы против тебя грешили, вот так поступали, вот, прости, пожалуйста, все это говорю, да, прошу прощения. И меня очень удивила вот эта вот реакция, да, деда, старца, он сказал, что я тоже в молодости делал много ошибок, я тоже очень много согрешал, поэтому ничего страшного, говорит, я тебя прощаю, главное, чтобы мы сейчас жили дружно, чтобы у нас все было хорошо. И меня настолько это удивило, как бы поразило, что такая любовь, как бы я увидел в нем Христа, да, вот это прощение. Он не стал спрашивать, а как часто или сколько вы там наворовали, да. Просто вот такая вот любовь, такое прощение. И в последующие моменты, потом в жизни, когда дедушка бывал что-то, может быть, сам уже терял или что-то забывал, вот, или из других там у него кто-то что-то таскал, да, он никогда, я уже слышал от других, как бы, что он никогда не допускал мысли такой, что это делал я, да, потому что даже вот в старости он сохранил вот такое, что как бы нет, он просил у меня прощения, он покаялся, да, он действительно изменился, и вот он не позволял вот этой лжи, может быть, которую дьявол мог бы ему подпихнуть и подпихивал, как мне вот кажется, что наверняка это опять там Ванька там, да, со своей командой, вот, нет, как бы вот, он сохранил разум, сохранил вот эту любовь, вот это прощение проявил. Вот такой пример, как бы, участия дедушки в моей жизни, старца, и как я увидел вот именно в нем Бога. Вот и хотелось бы в пожелание вот прочитать такой текст в послании Титу, где пишется именно вот тоже о старцах и о старицах. Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и в терпении. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Аминь.